Пуля пробила воротник мундира эрцгерцога шейную артерию и застряла в позвоночнике. Вторая пуля пробила кузов и плотный корсет эрцгерцогини на правом боку. Эрцгерцогиня умерла первой. Эрцгерцог, которому пуля перебила шейную артерию, прожил на 10 минут дольше. Убийцей оказался чахоточный боснийский серб Гаврила Принцип, член молодой Боснии. Полиция обнаружила свидетельство того, что пистолеты и бомбы группа заговорщиков получила от черной руки. Впрочем, резюме правительственной комиссии, организованной для расследования обстоятельств покушения, было кратким. Охрана организована была из рук вон плохо, правильнее сказать, ее вообще не было. Полковник Драгутин Дмитриевич Апис слишком много знал, а такие люди редко доживают до старости. В декабре 1916 года принц-регент Александр, опираясь на тайную организацию «Белая рука», арестовал Дмитриевича. Между тем французское правительство начало секретные переговоры с Австро-Венгрией о заключении сепаратного мира. Против этого ничего не имело и сербское правительство. В конце мая-начале июня 1917 года военный суд в Салониках приговорил полковника Дмитриевича Аписа и других непосредственных организаторов сараевского убийства к расстрелу. Но кто заказал Франца Фердинанда? Париж? Берлин? Вена? Будапешт? Белград? Увы, эту тайну Апис унес с собой в могилу. Париж. В 1913 году президентом Франции стал Раймон Пуанкаре. Те, кто еще надеялся избежать всеевропейского безумия, горестно опустили головы. Оголтелый милитарист. Пуанкаре имел прозвище «Пуанкаре-война». Этот фанатичный человек мечтал о войне с вожделением маньяка. Ему нужно было любой ценой развязать войну с Германией, неважно, чем она окончится. Но эту войну должна была начать не Франция. Зачем становиться агрессором? А где еще можно найти повод к войне, как не на Балканах, тем более что там много друзей Франции, например, некий полковник, начальник сербской военной разведки? Берлин? Вопрос о предупредительной войне для Германии с каждым годом вставал все более остро. Во-первых, время работало на ее противников, Россия становилась с каждым годом все сильнее. Во-вторых, австрийскому императору Францу Иосифу уже стукнуло 85 лет. Сколько еще он протянет? А после его смерти наследником станет Франц Фердинанд, женатый на чешке. Известно, что Франц Фердинанд симпатизирует славянам, зато ненавидит венгров, евреев и итальянцев, а главное, холодно относится к Германии. Можно ли рассчитывать, что такой император Австрии останется союзником Германии? А в одиночку Германии с Антантой не справится. Вена. Нет сомнения, что некоторые круги в Вене мечтали об устранении эрцгерцога. По многим причинам его восшествие на престол после кончины Франца Иосифа I было нежелательно, но легальными, правовыми способами это сделать было невозможно. Многие влиятельные лица при дворе ненавидели Франца Фердинанда и его марганатическую супругу. Сам престарелый император Франц Иосиф тоже не переносил наследника трона. Эрцгерцог, имевший должность генерального инспектора армии, с явным нетерпением ожидал ухода императора с политической сцены. В своем замке Канопиште он организовал собственную военную канцелярию, скомплектовал теневой кабинет, все серьезнее включался в иностранную политику, продвигал своих людей на ключевые посты. Будапешт. Убийство эрцгерцога вызвало в Будапеште взрыв ликования. Исчез наиболее одиозный для Венгрии политический деятель, так ненавидевший венгров. Венгрия, будучи автономным государством в составе австро-венгерской дуалистической монархии, имела собственные парламенты и правительства, которые открыто требовали уничтожения Сербии, мешавшей дышать Венгрии. Убийство эрцгерцога давало возможность раз и навсегда покончить с ненавистной Сербией. Венгерский лидер граф Тисса, опытный и беспринципный политик, был душой военной партии в Австро-Венгрии. Желание Венгрии совпадало с интересами Германии, судьба последней зависела от поставок нефти с Ближнего Востока, и Германия очень хотела, чтобы стратегическая железнодорожная магистраль Берлин-Багдад находилась целиком под ее контролем. Сербия являлась препятствием на Балканах, которое надо было убрать, а при натянутости австро-сербских отношений можно легко вызвать инцидент и раздуть его. Белград. Черная рука все упорнее толкала Сербию к войне за объединение сербских земель. По ее инициативе в июне 1914 года 70-летний король Петр был вынужден передать власть принцу-регенту Александру. Авантюристы были убеждены: начнем войну, за нас заступится Россия, а за спиной России мы непобедимы. Но мозги первых лиц государства, к счастью, подобная горячка не поразила. В Сербии ясно отдавали себе отчет, что армия ослаблена балканскими войнами 1912-13 годов. Запасы снарядов расстреляны. Сербское правительство даже предостерегло Вену относительно поездки эрцгерцога в Сараево, но на это предостережение там не обратили внимания. Однако официально Белград не осудил убийство и не выразил соболезнования австрийскому двору. А белградские газеты откровенно злорадствовали по поводу гибели Фердинанда. Человек, который имеет столько врагов, обречен.